лишь вперед, наш новый караул идет. Полгода по уставу я живу. Далекий пост, короткий сон, звонит ночкара, телефон, и два ряда колючки обхожу. Далекий пост, короткий сон, звонит ночкара, телефон, и два ряда колючки обхожу. Перловую кашу за родину нашу, ремень автоматный на грудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. Будто бы удар под их, ни выходных, ни проходных, а прапора кричат, кому легко? Кто даст на это мне ответ? На плечи впут бронежилет, и снова закружило, понесло. Кто даст на это мне ответ? На плечи впут бронежилет, и снова закружило, понесло. Перловую кашу за родину нашу, ремень автоматный на грудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. Здесь тот не поймет, зачем на свете он живет, и цену всех своих гражданских дней. Коль не попал сюда, молись, а если здесь, тогда держись, за ТШБ полней стакан налей. Коль не попал сюда, молись, а если здесь, тогда держись, за ТШБ полней стакан налей. Перловую кашу за родину нашу, ремень автоматный на грудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. Что настанет день, не ляжет на свободу тень. В последний раз пройдем КП ворота и сядем пить за тех парней, кто, бросив юбки матерей, пришел отдать бесценные 2 года. Мы сядем пить за тех парней, кто, бросив юбки матерей, сполна отдал бесценные 2 года. За родину нашу, ремень автоматный на грудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь. 100 дней до приказа, и бабу ни разу, попробуй такое забудь.